А чем же отличается тогда власть от руководства и управления? А власть – это владу то, что происходит в нашем мире, когда тот, кто руководит, должен находиться в ладу. Тот, кто управляет, тоже должен находиться в ладу. Вот когда везде происходит владование, и самый-самый высший представитель от народа до самого верха, все уровни вот эти прошел, не сам лез, а его назначали, на него налагали обязательства. Он загружен ответственностью. Вот чувствуете, паразитарный – это когда кто-то создает под себя сверху. Он центр сборки, он создает и всех подавляет. У него нет стремления, чтобы народу жилось хорошо. У него есть стремление подавлять, жировать и на этом вот сидеть до конца, пока не сдохнет. Ну или там своим детям передать, родственникам, близким и так далее. А здесь другое, здесь снизу и назначаются, обременяя властью. Чувствуете разницу-то вообще, нет? И для вас главное, чтобы пирамида вот не была, отсутствовала. Поэтому власть – это уже высшее проявление и управление, и руководство. Руководство – это те, кого рядышком можем куда-то направить, поставить. И руководство присутствует на каждом уровне, но только когда, к примеру, вы переходите с нижнего уровня руководства на вышнее, то вы руководством занимаетесь своим, если вас назначили начальником. Начальником, от слова «начало». Но при этом вы уже будете управлять другими пирамидками, другими взаимодействиями, другими кругами, из которых, в общем-то, сами и вышли. Вот как еще более подробно объяснить, чтобы красная тряпка пирамиды перестала в глаза кровью заливать?